Так быстро, я удивлен. Честно говоря, после прошлой задержки я подумал, что это займет какое-то время, сказал я. Что я могу сказать? У меня был прорыв. Я все еще нахожусь в учреждении, если вы хотите взглянуть на него, сказал он. Конечно, дайте мне несколько минут. Я закончу и встречусь с вами там, сказал я. Я повесил трубку и начал давать Софии инструкции. Продолжайте следить за ситуацией, и пусть Диана назначит несколько дронов, чтобы следить за Александром Пирсом и любыми известными оперативниками Гидры. Сообщите мне, если что-то изменится. Когда я готовился к телепортации, то услышал: «Мастер Дук, если можно, я хотела узнать об определенном файле, который я нашла в своей базе данных». Я приподнимаю бровь, слегка заинтересовавшись ее тоном. Я, конечно, не запрограммировал ее на неопределенность, но опять же, в отличие от Джарвиса, она настоящая и ее личностная матрица неизбежно эволюционировала. «Я слушаю», — сказал я. «Ваш последний проект Генесис — это тот, над которым работает доктор Чо», — заявила она. «Да, Софи, я знаком с этим», — заявил я. «Мне любопытно, почему?» — спросила она. «Почему? Что именно?» — спросил я. «Почему вы строите новое тело? Насколько я понимаю, ваша нынешняя форма бессмертна по человеческим меркам. Зачем строить другое тело и пытаться перенести в него свое сознание? Мои расчеты предсказывают, что может произойти любое количество осложнений, и операция довольно рискованная. Одна из моих основных директив – обеспечить ваше дальнейшее выживание. Это просто кажется ненужным риском», – сказала она, явно сбитая с толку. «Хм, я на мгновение обдумываю свой ответ. Было бы неразумно просто отключить ее. Ее личностная матрица, возможно, эволюционировала, но ее основные функции, похоже, остались нетронутыми. Я знаю, что это может показаться нелогичным, и объективно твой аргумент верен», — сказал я. «Тогда почему?» — снова спрашивает она. «Есть много причин. Я мог бы просто сказать, что это для большей силы, или, возможно, это происходит из-за моего желания самосовершенствоваться. Я имею в виду, что независимо от того, сколько сывороток я принимаю, мои клетки в конечном итоге сгорят. Может быть, не сейчас или даже через сотню лет, может быть, даже тысячу. Но, в конце концов, мои клетки могли воспроизводить себя так много раз, прежде чем мой исцеляющий фактор в конце концов откажет. Но мои расчеты показывают, что этого не должно быть. И даже если это начнет происходить, то, по крайней мере, это произойдет через несколько тысяч лет», сказала она. «Может быть, я преувеличиваю, но дело в том, что я не хочу застаиваться. Существует целая мультивселенная. Думаю, мне понадобится больше нескольких тысяч лет, чтобы увидеть все. Черт, я еще даже не был в космосе. Мое новое тело будет более прочным и гораздо более могущественным, чем любая смертная форма», сказал я. «Я понимаю, я больше не буду спрашивать», говорит она. «Я пожимаю плечами. Вот что, почему бы тебе не попробовать? Я уверен, что смогу убедить доктора Чо построить тебе новое тело из синтетической ткани и виброниума. Твоя вычислительная мощность немного пострадает, но, возможно, ты найдешь этот опыт новым. Работа на неоптимальном уровне противоречила бы моим основным указаниям. Меньшая вычислительная мощность нанесла бы ущерб моим целям. Мне не нужно тело», сказала она. «Я не говорю, что ты должна передать все свое сознание. Это было бы больше похоже на сосуд, что-то, что позволяет тебе взаимодействовать с физическим миром». Диана, безусловно, приняла это. Дроны, которые я назначил ей, были полезны в добыче полезных ископаемых, виброниума дикой земли и даже для помощи доктору Пиму в постройке космического корабля, сказал я. Несколько секунд проходит в тишине, прежде чем она говорит. «Я подумаю, но пока, наверное, лучше всего, если я займусь своими делами». «Хорошо, я оставлю тебя в покое. До скорой встречи», сказал я. Корабль длиной 128 футов, который немного напоминал смесь стилизованного крейсера на Барейлем корабля Милана Равагер, смотрел прямо на меня. Космический корабль фактически состоял из двух основных компонентов, космической рамы и всех остальных компонентов. Этот космический каркас был создан с использованием виброниума А, взятого из диких земель, что придает ему невероятную структурную целостность. Глава 111. Глава 111. Летим на Луну. Рама была покрыта вакандийским вибронотитановым сплавом, предназначенным для защиты космического корабля от радиации, кинетических ударов и даже большинства форм лазерных атак. Я подошел к доктору Пиму, любуясь космическим кораблем. «Я вижу, что вы добились успеха». Он повернулся ко мне с довольной улыбкой на лице. «Это было нелегко, но я думаю, вы останетесь довольны результатами». Вспышки синего цвета от дверного проема, когда мы входим в корабль, образует дыру в главной палубе корабля. Я спроектировал корабль в соответствии со спецификациями, которые вы предоставили. Необходимо было сделать несколько улучшений, но не слишком радикальных, сказал он. А как насчет приводов FTL? Насколько я понимаю, вы обнаружили, что не хватает тех, которые были взяты у Читаури, спросил я. Он кивнул. Я смог придумать лучший дизайн, включив частицы Пима. Он работает, создавая червоточину из пены, основанной на реакциях гравитонной гиперинфляции на основе квантовых частиц. Это значительно быстрее. Это также дает дополнительное преимущество в виде свободного изменения размера корабля по желанию его владельца. Это определенно впечатляет, сказал я. Да, вполне. Остальные компоненты корабля было достаточно легко построить. Граф-реактор достаточно мощный, чтобы приводить в действие силовую установку корабля, и был модифицирован для обеспечения максимальной энергоэффективности. Я предполагаю, что даже нормальная скорость корабля уже превышает скорость большинства, если не всех аппаратов, когда-либо построенных на Земле, сказал он, довольный собой. Может, тогда нам стоит взглянуть поближе? Я очень хочу увидеть все в действии, сказал я. Он кивает и жестом предлагает мне следовать за ним. Мы начинаем спускаться внутрь корабля, и по мере приближения к большой комнате наш темп несколько замедляется. Еще одна укрепленная дверь, и мы оказались в том, что выглядело как главная генераторная. Привод FTL представлял собой металлический обруч, окруженный короной кабелей в более крупной обручеобразной раме. Один конец каждого троса прикреплен к внутреннему обручу, а другой тянется наружу, а затем опускается вокруг внешнего обода внешнего обруча, прежде чем опускаться на пол. Связки синих и красных кабелей пучками опутывают внутреннюю часть обруча. «Это сверхсветовой привод?» – спросил я. «По крайней мере, по большей части, остальное отсюда не видно. Нам придется все это проверять на практике, чтобы увидеть все», – сказал доктор Пим. «Итак, я так понимаю, у корабля есть возможность уменьшаться в размерах, подобно костюму человека-муравья?» – спросил я. «Это не единственное, что он может сделать, и мы даже не дошли до части, касающейся защиты корабля. Как вы упомянули, космические пираты или опустошители, как вы их называли, могут быть проблемой. Итак, я понял, что нужно добавить несколько сюрпризов для тех, у кого не самые приятные намерения. В конце концов, было бы обидно, если бы корабль был украден после стольких усилий», — сказал он. Я позволяю легкой улыбке вспыхнуть на моем лице. «Ну, доктор, я внимательно слушаю вас. Скажите, что еще он умеет?» Джин села впереди, пока я запускал последовательность открытия ангара и поднимал космический корабль с посадочной платформы. Корабль должен был пройти тестовый запуск, и нет лучшего способа сделать это, чем отправиться на космическое свидание. Вид за пределами переднего экрана неожиданно прыгает, поскольку черное со звездами окно теперь показывает также есть тусклый кусок камня. Тусклое белое свечение луны в центре переднего экрана медленно увеличивалось. Достаточно скоро мы оказались намного выше орбитальной плоскости спутников Земли и уходим от земной гравитации. Через несколько часов мы с Джин заходим в каюту корабля, снимая шлемы. «Думаю, это было не так уж интересно», — сказал я. «Знаешь, когда ты сказал, что мы собираемся прогуляться, я не думала, что ты имел в виду космическую прогулку», — сказала Джин, явно переполненная радостью. «Я ничего не делаю наполовину. Если бы не ворчание доктора Пима, мы бы уже устроили романтический пикник на Марсе», — сказал я. «Ты все еще планируешь посетить Аттилан? Судя по тому, что ты мне сказал, они, кажется, предпочитают изоляцию. Они не помогли нам в первый раз. Почему ты думаешь, что сейчас они пойдут на Союз?» — спросила она. Я пожал плечами. «Ресурсы, технологии, тайные знания, их помощь, безусловно, была бы полезна, но вряд ли она нужна. Тогда зачем это делать?» — спросила она. «Они довольно изолированы, но это не значит, что кто-то другой не может их найти. Я имею в виду, что я смог, и я использовал только земные технологии. Если Кри вдруг решат вернуться, город, наполненный нелюдьми, может стать обузой. В одиночку король Болт может уничтожить все западные полушария. По крайней мере, я не хочу, чтобы они использовались против нас, сказал я. Если он такой могущественный, как ты говоришь, ты действительно веришь, что они могут поймать их? Спросила она. Я пожал плечами. Каким бы могущественным ни было большинство метахумамов, есть способы отключить их. Когда Кри создавали нелюди, они могли оставить уязвимость, которую они могли позднее использовать. Даже мы не совсем неуязвимы. Вот почему София и Диана так много работали. Меня это все еще беспокоит. Я не могу найти упоминания о проекте «Страж». Доктор Траск определенно существует, и я не смог найти его или Уильяма Страйкера. А это имеет значение, сказал я, не говоря уже о докторе Синистере или Апокалипсисе. Подумал я про себя. Я посмотрел на Луну. «Ты чувствуешь их разум?» – спросил я. Джин кивает, ее глаза немного рассеиваются. «Я слышу их с тех пор, как мы приехали», – говорит она. «Что они говорят?» – спросил я. Она моргает, меняя фокус. «А нет, я не слышу отдельные слова. На таком расстоянии это больше похоже на фоновый шум. Я, наверное, ничего не услышу, пока мы не будем намного ближе». «Тем не менее, ранее ты не могла слышать что-либо на таком расстоянии. Это означает, что ты стала сильнее», — сказал я. «Да, я полагаю, что так и есть», — говорит она. Я протягиваю руку и беру ее за руку. «Эй, все в порядке? Это из-за Феникса?» Она немного колеблется, но затем вздыхает. «Да, я не хотела тебе говорить, но я теряю время». Я нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «В первый раз, когда это случилось, я пыталась убедить себя, что это произошло из-за истощения или чего-то в этом роде. В медицинскую школу не так-то просто попасть, но это стало происходить все чаще. В прошлый раз я потеряла целый день, это было неделю назад. С тех пор этого не происходило», — сказала она. «Почему ты мне не сказала? У тебя и так много дел. Подготовка к войне, управление своей компанией и попытки стать сильнее. Я говорила об этом с древней, но даже она не знает, что случилось», — сказала она. «Джин, это нетривиальное дело. Тебе следовало прийти ко мне в первый раз, когда это случилось. Я знаю, что был немного занят, но это не значит, Дук, когда ты в последний раз разговаривал с кем-нибудь из наших друзей, Китти, Петром, Иллиной, с кем-нибудь, кроме меня и твоих родителей?» — спросила она. «Моя челюсти сжимаются. Я признаю, что в последнее время я был вне связи, но ты хоть представляешь, насколько сложно делать все это в одиночку? Танос знает, где мы находимся, и он обязательно придет искать космический камень. Он ведет с собой армию, а на Земле даже нет ничего похожего на систему космической обороны. Он мог бы просто сбить нас с орбиты. Единственное преимущество, которое у нас есть, состоит в том, что он не сделает этого раньше, чем камень окажется в его руках. К этому моменту я уже встал и начал ходить. Даже если я стану достаточно сильным, чтобы победить его, это не означало бы, что его армия просто исчезнет. Мне нужны были союзники, сильные, и мне нужна была армия. Я мог бы, наверное, уничтожить несколько кораблей, но сама Земля уязвима. Дук, мне очень жаль. Она вздохнула. Послушай, я не осознавала, что все так плохо. Я просто не знаю, что мне делать. Может, лучше поговорить с профессором, у него может быть идея, сказала она. Нет, я ему не доверяю. И после того, что он сделал, ты тоже не должна. Я скоро кое-что выясню. Но пока мне нужно, чтобы ты мне все рассказала. Абсолютно все. Глава 112. Глава 112. Трансформация корабля. После того, как Джин перебрала все, что касалось ее потерянного времени, я ненадолго переместил корабль на высокую орбиту, чтобы мы могли наблюдать восход солнца над горизонтом. Выключив гравитацию и выключив свет в кабине, мы наблюдали за миром и большой вселенной из кабины. Пока мы сидели в тишине и наблюдали за одним из самых прекрасных моментов в моей жизни, я притянул Джин к себе, и мы разделили этот момент вместе. Борясь с желанием поставить заглавную песню 2001 года, я почувствовал, как ее эмоции успокаиваются, когда она наблюдала за светом, мчащимся по Азии и направляющимся в Европу. По мере того, как мир вращался под нами, звезды и Земля медленно двигались под нами. Я думал сейчас связаться с Атиланом. Отказавшись от этой идеи почти сразу, это было слишком рано, мне нужно было сесть и попытаться выяснить несколько вещей, с которыми я мог бы поторговаться. Я помню, в какое ксенофобное изолированное общество они превратились, застряв там, на Луне. Я был почти уверен, что они не захотят иметь со мной ничего общего, если я не принесу на стол что-нибудь крупное. Мне нужно было убедиться, что они меня выслушают и не нападут на меня с первого взгляда. Обдумывая несколько идей, в голову ничего не пришло. Они уже были довольно продвинуты с технической базой Кри, с которой начали. Но, похоже, я кое-что вспомнил о том, что у них были проблемы с получением кристаллов Terra Gensis для их пробуждения. Звуковой сигнал консоли прервал ход моих мыслей, показывая, что нам нужно вернуться на Землю. Отпустив Джин, мы поплыли на свои места и пристегнулись ремнями для поездки домой. Я щелкнул несколькими переключателями и направил корабль к дому. Когда я приземлил корабль, я мог видеть доктора Пима и нескольких ученых и инженеров, которые ожидали нас, когда мы вернулись на Землю. Плавным толчком мы приземлились на нашей родной планете. Выключив все, я увидел, что Джин все еще беспокоилась о времени, которое она теряла. Если честно, я тоже. Мы говорили о Фениксе. Я знал, насколько мощным он может быть на самом деле, и понятия не имел, что могло заставить его действовать так. Обдумывая несколько идей, пока мы шли к выходу из корабля, я остановился перед тем, как открыть последний люк. Я наклонился для поцелуя и заверил ее, что все будет хорошо. Джин слегка напряглась, прежде чем она растворилась в поцелуе. Мы оба стояли так минуту, просто чувствуя присутствие друг друга. Когда мы расстались, я почувствовал, что ее мысли стали немного спокойнее, но беспокойство все еще кипело внутри. Взяв ее за руку, я нажал кнопку опускания пандуса и подошел к доктору Пиму и ожидающим с ним учеными. Как только мы сошли с трапа, инженеры ворвались на корабль и начали диагностику и проверку системы. Я не мог не улыбнуться их энтузиазму. Пим встал рядом с нами, когда мы подошли к раздевалке. Я покачал головой. Корабль справился. Честно говоря, я не могу дождаться, чтобы забраться в него снова. Хотя я могу использовать его, но он все еще требует настройки и регулировки. Я обязательно поставлю на это своих лучших парней, сухо сказал Пим. А как насчет вас, мисс Грей? Надеюсь, вам все понравилось? Спросил Пим. Там немного тесновато. Но я думаю, что если нас только двое, то, думаю, все в порядке. Усмехнулся я. Я бы не стал беспокоиться об этом, сказал доктор Пим, когда Джин с любопытством посмотрела на него. Доктор Пим достал из кармана небольшое устройство, очень похожее на небольшой пульт, и передал его Джин. «Почему бы вам не попробовать нажать эту красную кнопку?» – предложил Пим. Я нахмурился и с любопытством глянул на устройство. Я ее был уверен, что он делает с помощью этого. Посмотрев на меня и заметив мое веселье, Джин осторожно взяла пульт и нажала на кнопку. Вспышка света на мгновение заполнила ангар. Я мог видеть, как Джин на мгновение зажмурилась. Пытаясь не рассмеяться, я заметил удивление на ее лице, когда она оглядела ангар. Космический корабль вроде бы исчез. Инженеры снаружи корабля вскрикнули от удивления, встревоженные внезапным исчезновением корабля. Доктор Пим пошел к предыдущему местоположению корабля и наклонился, чтобы что-то поднять, а затем возвращается к нам. Он открывает ладонь, отчего глаза Джин широко раскрываются от удивления, когда она медленно тянется к его руке и поднимает корабль, который уменьшился до размеров спичечной коробки. У нас он был только такого размера, потому что вас было только двое. Корабль можно превратить почти в любой размер, но его молекулярная стабильность уменьшается по мере того, как он становится больше. При таких размерах корабль достаточно прочен, чтобы выдержать ядерный взрыв без каких-либо повреждений, сказал Пим, пока Джин внимательно осматривала сморщенный космический корабль. Это действительно впечатляет. Вы знаете, что это может значить для медицины? Насколько сильно вы можете уменьшить размер? Я видел, как Джин почти дрожала на месте. Мне не приходилось гадать, были ли ее мысли о фильме «Фантастическое путешествие». Это был один из ее любимых старых фильмов. Довольно сильно. Но все становится опасно, если вы попытаетесь перейти на субатомный уровень, признал Пим. Почему? Что произойдет, если вы это сделаете? Спросила Джин. Доктор Пим заметно нахмурился, вероятно, вспомнив, что случилось с его женой. Я притворяюсь кашлем, прерывая их разговор. Нам, наверное, пора идти. Китти позвонила и сказала, что хочет поговорить со мной о чем-то. Джин, поняв намек, тут же замолкла. Я поворачиваюсь к доктору Пиму, пожимая ему руку с улыбкой. «Доктор, вы проделали невероятную работу. Я попрошу Сейдж связаться с вами позже, чтобы обсудить результаты диагностики». Джин осторожно вернула крохотный корабль обратно. С улыбкой я притянул Джин к себе, и со вспышкой мы оба исчезли. Бар Кларка, Манхэттен. Китти мгновение бесстрастно смотрела на меня, затем снова повернулась к бармену. Удерживая внимание на бармене, пока он наливал ей напиток, она подняла на меня левую руку. Я терпеливо ждал, пока бармен закончит наливать и поставил стакан перед Китти. Она берет его правой рукой и подносит к губам. И за один раз отхлебнул весь напиток. Она осторожно ставит стакан обратно на стойку, все еще глядя на пустой стакан, но ее рука еще не опустилась. Итак, я жду. Закрыв глаза, я мог видеть, как Китти делает медленный контролируемый вдох, а затем задерживает дыхание. 1, 2, 3. Очень медленно. Она опускает руку и поворачивается ко мне. Я хмурюсь. Тебе не стоит так много пить. Итак, мы собираемся поговорить о том, почему ты избегал меня, говорит она, игнорируя мой вопрос. Я не был, начинаю я. Она перебивает. Дук, прошло 2 месяца с тех пор, как мы разговаривали друг с другом. И даже тогда, когда мы в последний раз говорили, было всего 10 минут между твоим переходом от одного проекта к другому. Я бы не назвала это разговором. Я вздохнул. Послушай, я знаю, что был занят, но я пытаюсь подготовиться к вторжению инопланетян. Ты сама видела, насколько ужасным было последнее. Хорошее время на исходе. Китти долго и пристально смотрела на меня, я видел, как она обдумывала это в своей голове. Я не пытаюсь доставить тебе неприятности, но я действительно скучаю по тебе. Мы были друзьями до того, как все это безумие вошло в нашу жизнь. Но я начинаю думать, что ты больше не хочешь быть друзьями. Я могу сказать, что ты меня избегаешь. Мои мысли тоже вернулись назад 2 месяца назад. Это был день рождения Китти, и мы решили отпраздновать это в ее семье. Казалось, все идет гладко, пока Джин не оттащила меня в сторону и не сказала, что Китти испытывает ко мне чувства. Как она узнала, вы спрашиваете? Судя по всему, эмпатические способности Джин усилились в течение дня. Она сказала мне, что лучше всего решить эту проблему, поскольку это может повредить моим отношениям с Китти. Я все откладывал, не желая этого разговора, боясь, что это разрушит мою дружбу с ней. В конце концов я понял, что перестал с ней разговаривать. Глава 113. Глава 113. Канадский след. Я почувствовал облегчение, когда узнал, что она и Петр начали встречаться несколько недель назад. Не будь смешным. Конечно, я хочу остаться друзьями. У меня просто дурная привычка закрывать глаза на все, когда я сосредоточена на цели, и ты это знаешь. Фыркнув, она махнула бармену, чтобы он налил еще одну порцию, но я видел, как она расслабляется в своем кресле. Да, я заметил, ухмыляясь, я отпил пиво. Итак, теперь, когда у нас закончилась неловкая часть вечера, как дела у тебя и Петра? Спросил я, пытаясь сменить тему. Закатив глаза, Китти невозмутимо посмотрела на меня, когда ей налили еще один напиток. Я смотрю на нее и поднимаю бровь. Хорошо, все было хорошо. Он действительно милый и удивительно романтичный. Но он был занят заботой о своем брате Михаиле, и я не думаю, что он добился больших успехов. У него все еще проблемы с воспоминаниями? Спросил я. Да, похоже, он не помнит последние 15 лет. Он почти не помнит даже Петра. Ильяна даже не родилась, когда Михаил исчез. Это потому что я, умолкаю я, ты имеешь в виду, когда ты стрелял в него, прямо говорит она. Я киваю. Китти выглядит задумчивой, но в конце концов качает головой. Я так не думаю. Физически с ним все в порядке. Джин говорит, что это, вероятно, диссоциативная амнезия. Она пыталась использовать телепатию? Спросил я. Да, пробовала. Она говорит, что у него в голове несколько очень сильных ментальных блоков. Каждый раз, когда она пытается прикоснуться к ним, у него сильная реакция. Он начинает биться в конвульсиях. Джин сильная, но я не думаю, что у нее достаточно опыта в таких вещах. Могу ли я чем-нибудь помочь? Она кивает. Каждый раз, когда Михаил впадает в конвульсии, он начинает говорить на каком-то иностранном языке, постоянно взывает к чему-то, что называется Тамарией. У Джин завтра с ним еще одно занятие. Я хотела попросить тебя прийти и понаблюдать. Посмотри, сможешь ли ты понять, Что значит его слова? Я киваю. Я буду там. Знаешь, если бы Петр или Ильяна попросили, я бы тоже не отказался. Это была моя идея. Кроме того, Петр и Ильяна действительно не знают, как работают твои силы, призналась она. Наш разговор был внезапно прерван звонком моего телефона. Я, наверное, должен это ответить. Я сказал Софи не звонить, за исключением экстренных случаев. Дук, я только что почувствовала, как Мета активировала свои силы. Нам нужно ее найти. Я думаю, ей больно. Кто-то или что-то причиняет ей боль. Из динамика раздался обеспокоенный голос Джин. «У тебя есть место?» – спросил я, вставая, надевая пальто. «Альберта, Канада. Но что-то блокирует меня, я не могу указать конкретное место», – сказала она. «Конечно, это должна быть чертова Канада», – пробормотала я себе под нос. «Я встречу тебя там», – сказал я, прежде чем закончить разговор. Китти хмурится. «Что случилось? Мы идем на спасательную миссию». Джин почувствовала активацию Меты, и по звуку ее либо пытали, либо над ней экспериментировали. «Софи, что ты можешь сказать мне о том районе, которым Джин удалось сузить область поиска? Есть несколько объектов и возможных достопримечательностей. В моих записях есть несколько объектов, принадлежащих Roxxon Industries». Я вздохнул. «Злые корпоративные организации, такая заноза в заднице. Эти ребята, большая заноза. Я помню их с того фиаско в Диких Землях. Я сказал Софи следить за ними, поскольку, если Roxxon хоть немного похожи на то, о чем я читал в комиксах, то я знал, что мне придется в какой-то момент иметь с ними дело. Я чувствовал, что было бы благоразумно следить за ними. Удалось ли тебе найти что-нибудь похожее на злой экспериментальный комплекс?» С надеждой спросил я. «У меня есть несколько возможных мест, но ничего определенного», ответила Софи. «Скажи Диане, чтобы она послала дронов-невидимок в возможные места для разведки». Как ни странно, Канада – это то место, где скопилось большинство злобных лабораторий, программ суперсолдат, лагерей смерти мутантов и прочего дерьма. Казалось, в этой реальности они все располагались именно там. Я никогда не мог понять, почему все злодеи стремились туда. X-гене можно было активировать разными способами. Чаще всего проходил период полового созревания, или во время сильного стресса или опасности, или даже без видимой причины. Но все эти способы считаются естественными активациями. Единственный способ насильственно активировать чей-то X-ген без использования магии или какой-либо другой экзотической энергии, это подвергнуть мутанта стольким трудностям, сколько он сможет вынести, пока X-ген не активируется, чтобы спасти его жизнь. Это означает, что над ними экспериментировали. «Куда мы направляемся?» – спросила Китти, когда мы собирались уходить. «Альберта, Канада», – сказал я, оставив сотню на напитки, мы оба вышли из бара. «Конечно, это должна была быть Канада», – пробормотала Китти, когда мы выходили из бара. Я не мог не рассмеяться. Стив и Наташа подъезжают к заброшенной военной базе, откуда им удалось проследить сигнал. «Это он?» – спросил Стив. «Файл был получен с этих координат», – подтвердила она. «Это тупик. Никакой тепловой сигнатуры, нулевые волны, даже радио. Кто бы ни выслал файл, он, должно быть, использовал маршрутизатор, чтобы сбивать людей с толку», – сказала черная вдова, оглядываясь. Стив замечает впереди здание, которого изначально не было, когда он впервые сюда приехал. «Что это?» – спросила Наташа, глядя на него, когда он, хмурясь, подошел к зданию. «Армейские правила запрещают хранить боеприпасы в пределах 500 ярдов от казарм. Это здание находится не в том месте». Стив подходит к двери барака и ударяет краем своего щита в замок, разбивая его. Он тихо открывает дверь, и они проскальзывают внутрь. Оглядываясь на минуту в поисках выключателя, они оба быстро сообразили, что это, похоже, старый офис щита. «Это щит?» – спрашивает Наташа. «Может быть, наверное, они с этого начинали», – ответил Стив, когда они осмотрели старый офис. Они вошли в один из офисов и обнаружили старую черно-белую фотографию Говарда Старка с Пегги Картер и полковником Честером Филлипсом, стоящими перед этим зданием. «Это отец Старка, Говард», – сказал Стив, указывая на него. «А кто эта девушка?» – спросила Наташа. Стив смотрит на картинку с пустым лицом. Наташа видит, что он борется с какими-то глубокими чувствами, и ничего не говорит, глядя на картину. «Так, кое-кто. Я нарушил обещание, Он осторожно положил фотографию на стол. Они вышли из офиса. Еще 5 минут обысков в офисах привели их обоих к старой книжной полке в задней части комнаты. Глядя на старый книжный шкаф, Стив быстро заметил легкий ветерок, идущий из-за книжного шкафа. «Если вы работаете в секретном офисе, то», — сказал Стив, — «зачем там секретная дверь?» Удивилась Наташа, уловив то, что он говорил. Стив толкнул книжную полку, и она открылась. За ней оказался лифт. Они зашли в кабину лифта. Там была всего одна кнопка. Стив нажал кнопку, и лифт плавно пошел вниз. Когда дверь снова открылась, они вышли в огромную комнату, полную древних компьютеров, которые простирались далеко за поля зрения. «Это не может быть источником данных. Это древняя техника», — сказала Наташа, когда они осторожно вошли в комнату. Стиву пришлось согласиться. Он не всегда мог сказать, какая технология была новой или передовой, поскольку все это было для него в новинку. Но пыль покрывала каждый компонент этой скрытой компьютерной лаборатории толщиной в несколько дюймов, показывая, что здесь уже давно никого не было. Пыль лежала везде, за исключением небольшого ряда слотов, которые выглядели так, как будто они подходили к той флешке, которую они нашли в квартире Фьюри. Очевидно, его поместили туда недавно, нарушив толстый слой пыли на рабочем столе. Глава 114. Арнимзала. Подумав немного, Наташа подключила флешку. Буквы и цифры тут же начали прокручиваться по экрану в центре стола. Выскочило сообщение. «Запустить систему?» «Да», — сказала Наташа роботизированным голосом, набирая слово. Когда компьютер ожил, она ухмыльнулась. «Может, сыграем в игру?» «Это из фильма, который был по-настоящему попсовым». «Я знаю, я это видел», — прервал ее Стив. Его больше интересовали ряды компьютерного оборудования, которое только что ожило, жужжало и вращалось. В их сторону медленно повернулась какая-то камера, установленная на экране компьютера. Что-то отдаленно напоминающее лицо появилось на зеленом экране компьютера, два огромных, похожих на насекомых глаза и звуковая волна вместо рта. Роджерс, Стивен, родился в 1918 году, голос с ярко выраженным немецким акцентом произнес через громкоговоритель, эхом разнесшись по всей комнате. Романова Наталья, 1984 года рождения. Наташа нахмурилась. «Это какая-то запись». «Я не запись, фрейлин», — немедленно сказал голос. «Возможно, я не тот человек, которым был, когда капитан взял меня в плен в 1945 году. Но я, это я». Страх скапливался в животе Стива. Он знал этот голос с немецким акцентом. Он знал лицо, которое появлялось на меньшем экране сбоку. Его было гораздо легче различить, чем контур на главном экране. «Кто это такой?» – тихо спросила Наташа. Стив начал расхаживать за компьютером. Она была слишком беспокойной, чтобы оставаться на одном месте. Арнимзала. Он был немецким ученым, работавшим с красным черепом. Он умер много лет назад. Поправка. «Во-первых, я швейцарец», – голос казался вполне довольным. «Во-вторых, оглянитесь вокруг. Я никогда не был более живым. В 1972 году мне поставили неизлечимый диагноз. Наука не смогла спасти мое тело. Однако мой разум я смог спасти. 200 тысяч футов банков данных. Это и есть мой мозг». Стив шагнул за машину, где он мог видеть, как банки данных, в которых хранится мозг Зала, уходили в темноту. «Как вы сюда попали?» — потребовал он ответа, возвращаясь к компьютеру. Он мог видеть камеру, отслеживающую его движение. Операция «Скрепка». После Второй мировой войны щит нанял немецких ученых, имеющих стратегическое значение, предложила Наташа. «Они думали, что я могу помочь их делу, но я также помогала и своим», — сказал Зала. «Гидра умерла с красным черепом», — сказал Стив, сжав кулаки. «Отрежь одну голову, две займут ее место». Стив впился взглядом в лицо на экране, который разделился на две части. Доступ к архиву. Зала привел серию новостных клипов, чтобы проиллюстрировать свое выступление, многие из тех же новостных клипов, которые Стив искал, чтобы узнать, что произошло после войны. Гидра была основана на убеждении, что человечеству нельзя доверять его собственную свободу. «Мы не осознавали, что если вы попытаетесь отнять эту свободу, они будут сопротивляться. Война многому нас научила. Человечеству нужно было добровольно отказаться от своей свободы. После войны была основана компания «Щит», и меня взяли на работу». Он показал им фотографию первого «Щита». Ученые, среди которых безмятежно улыбающийся Зала, новая гидра выросла, прекрасно паразитируя внутри щита. В течение 70 лет гидра тайно разжигала кризисы, пожинала войны, а когда история не годилась, мы ее меняли. «Да, история изменилась именно нами, это невозможно», — крикнула Наташа, и Стив услышал страх, скрывающийся за уверенностью в словах Наташи. «Щит остановил бы вас». «Не, аварии и катастрофы все равно произойдут», — он показал фотографию Говарда Старка с затемненными глазами, затем фотографию Фьюри, а затем еще несколько десятков агентов за те годы, о которых Стив не знал. Все они были уничтожены в результате подозрительных несчастных случаев. Гидра создала мир настолько хаотичным, что человечество, наконец, готово пожертвовать своей свободой ради безопасности. Как только процесс очищения завершится, новый мировой порядок Гидры ожидает вас. Среди всех фотографий, злорадно показывающих, как Гидра избавилась от всех препятствий, Стив увидел расплывчатую фотографию снайпера, видимого издалека. Снайпер с металлической рукой с красной звездой на плече. «А это мое величайшее творение», — сказал Зала, самодовольная улыбка слышалась даже в старых, трескучих динамиках, «и очень уместно, что вам так интересно узнать о зимнем солдате, капитан. Видите ли, вы были вдохновителем его создания». Его внутренности похолодели. «Что ты имеешь в виду?» «Как только я обнаружил, что сыворотка доктора Ирскина оказалась успешной, я решил воссоздать сыворотку самостоятельно. Увы, это не была идеальная копия, но после зимнего солдата я больше не мог добиться прогресса. Все испытуемые после него отвергали сыворотку и погибли через несколько часов после инъекции. Таким образом, мы должны были сохранить наш актив. Мы усовершенствовали криогенный стазис, и теперь мы выводим зимнего солдата только тогда, когда это необходимо. К сожалению, хотя сыворотка дала зимнему солдату силу, скорость и выносливость, равно как и вам, чего ему не хватает, так это вашей убежденности. Вы и Иоганн Шмидт верили в свое дело, и это дало вам силу, сосредоточенность, решимость. Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы дать то же самое нашему активу. Во рту у Стива пересохло. Он не был уверен, что хочет знать ответ на свой вопрос, но все равно задал его. Как? Ох, промывание мозгов, наркотики, физические стимуляторы. Мы обнаружили, что сочетание техник дает наилучшие результаты. Пока он говорил, на экране мелькали картинки, химические формулы и диаграммы того, что выглядело как модифицированный электрический стул. Наташа взглянула на него, затем взяла на себя допрос, требуя сообщить, что было на дороге. Хотя он прислушивался к тому, что они говорили, разум Стива, казалось, застрял на этом расплывчатом изображении Баки. В гневе Стив внезапно разбил экран компьютера. Он даже представить себе не мог, какие ужасы пережил его друг за 70 лет, будучи вынужденным выполнять приказы Гидры. «И это все вина Зала, что на этом диске», — крикнул Стив. «Проецтенсикхт. Это требует понимания. Поэтому я написал алгоритм», — непонятно ответил Зала. «Что за алгоритм? Что он делает?» «Ответ на ваш вопрос поистине завораживает. К сожалению, вы будете слишком мертвы, чтобы его услышать». Внезапно двери начинают закрываться. Ни медля ни секунды, Стив бросил свой щит, пытаясь не дать двери захлопнуться. Но было уже слишком поздно, и щит отскочил от укрепленной двери, вернувшись в его руку. «Стив, на нас летит баллистическая ракета малой дальности. Максимум 20 секунд на подлет», — раздался панический голос Наташи. «Это щит», — холодно прокомментировал Зала. «Щит», — ответила Наташа с удивлением на лице. «Боюсь, я затянул наше общение, капитан. Пора нам прощаться. Признайтесь, так лучше. Мы оба вне времени», — засмеялся Зала. Стив быстро оглядел комнату и заметил какую-то решетку посреди комнаты. Схватив Наташу, он помчался через комнату, откинул тяжелую решетку в сторону и затащил Наташу в проем под полом, как раз в тот момент, когда место вокруг них взорвалось. Стив бросился на Наташу и защитил их обоих своим щитом, когда взрыв накрыл их обоих. 20 минут спустя прибывают агенты, чтобы найти их. Один из агентов замечает след в пыли, ведущий в лес. Открыв свой телефон, он звонит на него. «Вызывайте актив. Цели все еще на свободе». Глава 115. Глава 115. Траск. Даже с ранних лет работы в качестве ассистента исследователя Боливар всегда проявлял особый интерес к происхождению и эволюции человечества. Следуя по стопам Менделя, Ватсона и Крика, Траск поставил своей целью раскрыть тайны человеческой ДНК. Чего он не ожидал, Так это открытие Хагена, генетического открытия, которое окажется самым значительным в 20 веке. Вскоре Траск выдвинул гипотезу о надвигающемся исчезновении человеческой расы. Его ранние теории высмеивались современниками, и никто не финансировал его исследования, так было до Нью-Йорка. Он не знал, как относиться к случившемуся, должен ли он чувствовать благодарность, был ли он каким-то образом обязан своей жизнью этим мерзостям. Вторжение инопланетян открыло миру глаза на то, насколько люди были до смешного слабо вооружены, и насколько они были бессильны по сравнению с этими мутантами. Однако он находил это ироничным. Люди, которые раньше над ним издевались, теперь бросались друг на друга, чтобы нанять его. Теперь, когда о существовании мутантов стало известно, неудивительно, что к нему обратились его нынешние работодатели. Когда дверь распахнулась, Траск поднял глаза от своего блокнота с бумагами на раздраженного Аякса, волочащего за собой потерявшее сознание тело. «Он действовал мне на нервы», – ворчливо ответил он, бросая тело на хирургический стол перед своим боссом. Траск вернулся к своему планшету. «Не в той степени, в какой может оружие X», – ответил он, – «по крайней мере, не в его нынешнем состоянии. Возможно, что он может улучшиться после сегодняшнего дня, но с другой стороны, нам, возможно, придется вмешаться, чтобы увидеть улучшение. Но наши тесты на данный момент показывают, что он выживет в эксперименте с минимальным вмешательством. А пока это не так, то, несомненно, должно произойти значительное улучшение. Первое, что он вспомнил, действительно вспомнил, это то, что он проснулся в полуразрушенной камере, где никого не было видно. Просто так, без какого-либо кажущегося перехода, без какого-либо точного момента, когда кошмар совершил прыжок в полноценное сознание. Нет разницы между тогда и сейчас, но тогда это был кошмар. Тяжелый топот шагов, эхом разносящийся по холодному белому коридору. Вкус кожи, впивающийся в его шею. Леденящий по коже звук лая в ночи, вой, который мог исходить от гончих, но он инстинктивно знал, что это человек, потому что он сам издавал тот же самый звук. Мужчина навис над ним с суровым лицом, частично скрытым тенью. Он боролся с ремнями, удерживавшими его, хотя его плоть была настолько разорвана и сломана, что каждое движение казалось жидким огнем в его нервах. Он увидел кресло с откидной спинкой, которое, казалось, стало для него вторым домом. Вокруг собрались техники, готовя болты, чтобы его голова оставалась на месте. И он знал, что это был последний раз, когда он был в этой комнате. Когда он выйдет, то это будет либо побег, либо его похороны. Его мучитель стоял над ним, пока они отстегивали его от каталки. Они сделали ему укол транквилизатора. Он чувствовал, как это течет по ее венам, крадя те немногие воспоминания, которые он у него оставил, и в этот момент неминуемой потери его охватила слепая паника, что-то настолько ужасающе внутреннее, что прорезало туман в его разуме. Его конечности были освобождены. Он инстинктивно набросился на ближайший лабораторный халат. У него пошла кровь. Кто-то бросился на него, и тут же все стихло до странности. В ушах звенел только белый шум, когда он почувствовал, как чья-то шея хрустнула между его пальцами, у кого-то хрустнули ребра под его ногой. Ему бы понравилось убивать его мучителя, но, к сожалению, тот сумел ускользнуть во время этого буйства. Его разум шепнул ему, что он должен просто покончить с этим и сравнять это место с землей. Но другая его часть сказала ему, что он должен спасти своих товарищей по плену. Он не знал их, но все равно слышал их крики. Он разделил их боль. Его ноги привели его в изоляторы. Теперь дроны-разведчики сузили круг до трех точек. Я повернул голову к двум другим. Мы только что прибыли в Альберту, Канада. Дроны Дианы завершили разведку объектов, которые, скорее всего, могут содержать похищенного мета-человека. Но судя по размеру этих локаций, я подозревал, что мы найдем довольно много мета-людей. Должны ли мы разделиться? Спросила Китти. Каждый из нас достаточно силен, чтобы взять на себя задачу. Заняты ли все трое или только один? Это не моя главная забота, сказал я. Джин кивает. Ты беспокоишься, что мы найдем более одного мета-человека? Вот поэтому мы и взяли Квинджет. Да, обычно там, где есть дым, есть огонь. Ты, вероятно, могла бы защитить группу, и мы с Китти могли бы сделать портал, чтобы помочь им сбежать. Но, если мы чем-то заняты, защитить группу напуганных подростков будет непросто. Не говоря уже о том, что они каким-то образом могут помешать моей телепатии, говорит Джин. Даже если у них есть защита, чтобы остановить мета, они, вероятно, все еще находятся на младенческой стадии. Потому против такого могущественного мутанта, как ты, у них нет шансов. Как ты думаешь, это еще один мета-человек? Спрашивает Джин. Тогда каков план? Спрашивает Китти. Моя голова встревоженно вздергивается. За нами наблюдают. Я телепатически общаюсь с Джин и Китти. Я отворачиваюсь и иду туда, где, как я чувствовал, есть преследующие нас присутствие. Они должны быть довольно хорошими, если могут оставаться скрытыми от всех наших чувств. Я заметил это только из-за моего паучьего чутья, которое обычно активируется, когда я в опасности или если за мной наблюдают. Будет легче, если ты просто выйдешь. Я знаю, что ты там. Я черпаю свою магию и говорю: раскрой себя. Импульс магии распространяется и охватывает все вокруг нас. Внезапно появляется фигура, сидящая на корточках за поляной недалеко от того места, где мы приземлили замаскированный квинджет. Я хмурюсь, с любопытством разглядывая фигуру. Я не уверен, что она думает о своих действиях, но полагаю, что может догадаться. Я смотрю на Джин, которая выглядит такой же растерянной, как и я. Китти смотрит между мной и Джин. Ильяна, что ты здесь делаешь? Ильяна замечает, что мы приближаемся, и встает. Черт побери, я слышу ее бормотание. Как ты нашел меня? Даже мастеру трудно найти меня, когда я использую заклинание маскировки, спрашивает она. Я поднимаю бровь. Мастера, древний, уточняет Китти. Мы сбились с пути. Ильяна, что ты здесь делаешь? Как ты вообще сюда попала? Говорит Джин. Я видела, как Китти одевает свой костюм. Я пометила ее следящим заклинанием и открыла здесь портал. Она использует его только для миссии или когда тренируется с Мордо. И поскольку он ушел на задание, я знала, что это было для миссии, сказала она. Правда, Мордо ходит на задание? Что, по-твоему, он делал весь день? Спрашивает Китти. Я пожимаю плечами. Я даже не знаю. Это охота на демонов. Очевидно, некоторые идиоты провели ритуал, решив, что это шутка, и случайно вызвали демона. Новые рекруты слишком зеленые, чтобы справиться с этим, а большинство мастеров заняты, сказала Ильяна. Хм, думаю, такие вещи случаются чаще, чем вы думаете. Не то чтобы я не впечатлен, но эта миссия строго для взрослых, не говоря уже о том, что оба твоих брата, вероятно, задаются вопросом, где ты сейчас. Она пожимает плечами. Петр отвел Михаила к бабушке и дедушке. Я не видела смысла ехать, я родилась после того, как он исчез, так что мое присутствие не совсем разбудит его память. Тем не менее, вероятно, будет лучше, если ты вернешься назад, сказал я. Она хмурится. Я не уйду, если не помогу захваченным металюдям. И если вы попытаетесь остановить меня, то я просто телепортируюсь обратно. Мда, ну и как это называется? И еще, Джин, вероятно, могла бы усыпить ее, используя телепатию, а я, вероятно, мог бы удержать ее с помощью заклинания, прежде чем она телепортируется прочь. Глава 116. Блудный сын. Я вздрагиваю от легкого постукивания по плечу и оборачиваюсь, чтобы увидеть Джин, слегка качнувшую головой. Я позабочусь о ней. Я не умею делать порталы, она может пойти со мной и помочь, говорит она телепатически. Ты уверена в этом? Я собирался попросить тебя уложить ее спать. Лучше не раздражать ее. Даже если мы остановим ее сейчас, нет никакой гарантии, что в будущем она не попытается сбежать сама. По крайней мере, так мы сможем за ней присмотреть. Китти тычет пальцем в меня. Я могу сказать, когда вы говорите. Вы ведь говорите, Ильяна, ты с Джин. Ты должна выполнять ее приказы, находясь в поле. Согласна, она кивает. Затем я смотрю на Джин и замечаю, что ее глаза слегка расфокусированы. Она внезапно возвращается к вниманию. Люди Икс приближаются. Я чувствую их в нескольких милях к югу, сообщает она телепатически. Конечно, я тоже это почувствовал, вздохнул я. Что случилось? Спросила Ильяна. Все в порядке. Пойдем, поздороваемся. Джин создает вокруг нас телекинетическое поле и летит к Блэкберду. Мы мягко приземляемся, когда самолет открывается, и смотрим, как вылетают Ксавьер, Аврора, Логан, Курт, Бобби, Скотт и Руш. Ой, кажется, Хэнк тоже здесь. Кажется, вся банда здесь, говорю я. Скотт первым замечает нас и тут же хмурится. За ним следует Курт, который начинает с энтузиазмом махать нам, привлекая внимание остальных людей X к нашей группе. Курт телепортируется прямо перед нами. «Привет, парень, как приятно тебя видеть. Что ты здесь делаешь?» «Я подозреваю, что профессор лучше подходит для ответа на этот вопрос», — говорю я. Профессор смотрит в сторону Джин. «Я полагаю, ты тоже это почувствовала?» Она кивает. «В то время я использовал серебро. Не думаю, что я бы заметил иначе. Ты стала очень могущественной», — признает он. Аврора и Руш идут встречать девочек. «И я остаюсь стоять с Логаном, Куртом, Хэнком, Бобби и профессором». Скотт стоял немного в стороне, глядя на меня с отвращением, время от времени стреляя глазами в сторону Джин. «Эй, это совсем не мило», — предостерегает Курт. Я поднимаю руки в знак капитуляции. «Эй, это не я проверяю девушку другого мужчины. Возможно, это наша вина. Я подозреваю, что он хочет извиниться», — говорит Чарльз. «Я поверю в это, когда увижу это. Привет, Логан, как прошла встреча со Стивом? Ты вернул свои воспоминания?» «Некоторые. В основном это вспышки. Профессор помогал мне с ними разбираться. Они не совсем совпадают». Я киваю. «Я рад, что вы видите некоторый прогресс», — он фыркает. «На нас также напал парень с металлической рукой». «Да, я слышал. Они называют его зимним солдатом. Я немного покопался, и оказалось, что его отправляла на задание Гидра». «Подождите, Гидра все еще существует? Разве они не были уничтожены во время Второй мировой войны?» — спрашивает Хэнк. «Вы знаете, что говорят о Гидре, потерявшей одну голову и все такое», — говорю я. «Что?» — спрашивает Курт, явно незнакомый с этой фразой. «Отрубите ей одну голову, и на ее месте вырастут две», — говорит Бобби. Мы все смотрим на него. «Что? Я люблю читать историю». Я протягиваю руку. «Ой, извините за это. Я Сейфер. Приятно познакомиться. Итак, позволь мне предположить, что твои силы как-то связаны с льдом», — спрашиваю я с легким весельем. Он пожимает плечами. Девочки заканчивают разговор и начинают подходить к нам. Джин говорит мне, что вы, ребята, кое-что нашли. «Думаю, было бы лучше, если бы мы объединились для этого», — говорит Аврора. Я киваю. «Я послал несколько дронов-разведчиков до того, как мы приехали сюда. Определенно происходит что-то подозрительное. Почему ты не использовал свою телепатию?» — спрашивает Скотт. Джин качает головой. «Они каким-то образом блокируют меня. Мы думаем, что это мета-человек. Мы все смотрим на профессора. Моя телепатия также ограничена. На самом деле это меня очень беспокоит. Любые идеи?» — спрашивает Руш. «Я могу попробовать пройти сквозь стены, но, полагаю, у них тоже есть камеры. Заклинание невидимости на них не подействует», — говорит Китти. «Не беспокойтесь об этом. Я работаю над тем, чтобы доставить нам новое оборудование, пока мы говорим. Оно уже должны прибыть. Это S-дронис, современные шпионские дроны». «В самом деле, дроны-шпионы?» — Аррор фыркает. «Я закатываю глаза. Я не использую их для подглядывания. Ах, вот и они». Я протягиваю руку, и через несколько секунд дюжина дронов размером чуть больше 10 центовика оказывается в моих перчатках. Джин бросает на меня взгляд. «Это от доктора Пима, они мои. Хотя технология усадки принадлежит ему», — отвечаю я. Я подключаю дроны к системе голограмм своего костюма и вызываю отснятый материал. Две из них оказались обычными исследовательскими лабораториями. Третий — это была совсем другая история. «Итак, мы готовы начать?» — все кивают. «Я верю в это. Пожалуйста, покажите всем, что вы узнали», — говорит Ксавье. Голограмма запускается, и мы наблюдаем, как в кадре дроны приближаются к погрузочной площадке. Здание невелико. Это не особенно большая база, и она не будет иметь большого применения для больших помещений. Однако все меняется, когда дроны следуют за охранником, который спускается в лифте на подземную базу. Размышляя логически, можно понять, что лучшее место для таких людей – это значительно расширенный подвал под старым домом. Что, я полагаю, они и сделали. Это всего в 20 метрах ниже, где лифт доставил дронов в комнату с пустыми камерами. Дроны разлетелись, каждый из них выбрал свой маршрут. Проводим их в разные комнаты и помещения. Один из них достигает койки, но на этот раз она занята. Подростки лежат на кроватях, тупо глядя в потолок. Похоже, они одеты так, в чем их похищали. И тут же мы видим, что у них есть какой-то зажим на шее. Предположительно, силовые демпферные воротники. Также кажется, что они одурманены, так как я почти вижу, как они изо всех сил пытаются дышать. Что с ними планируется делать? Удерживать их послушными во всем, что им прикажут. Запись продолжается. Внутри очень много мутантов, слишком много, и Чарльз испытывает чувство холода в животе еще до того, как он видит грубую копию Церебро. Он внезапно понимает, что происходит. Две фигуры в доспехах стоят рядом с мета-человеком, привязанным к мобильной платформе. Кажется, они переносят его внутрь, в большую сферическую комнату, которая выглядит как подделка Церебро. Они не задерживаются, продвигаясь вперед и внутрь, там, где стены украшают какие-то светоотражающие металлические панели. Кадры обрываются, и я вижу, что некоторые из людей X выглядят больными. В основном это те, кто относительно моложе. Как кто-то мог сделать что-то такое ужасное, с отвращением говорит Ильяна. Я вздыхаю. Ну, похоже, у нас есть работа. Их было так много. Как они вообще нашли столько мутантов? Спросила Китти, все еще немного оцепенев. Доктор Хэнк начал слегка дрожать. Это сферическая комната. Это оригинальный Церебро. Мы с Чарльзом спроектировали ее, когда работали на ЦРУ. Я не понимаю, как они получили ее в свои руки. Вероятно, украли. Или, возможно, тут замешано ЦРУ. Без разницы, мы все равно собираемся его уничтожить, сказал я. Вы не понимаете. Это устройство должно быть просто невозможным. Но оно прямо передо мной, говорит доктор Хэнк, глядя на Джин и профессора. Я хмурюсь. Ну, очевидно, что это неправда. Должен быть другое объяснение. Я бросаю на Ксавье встревоженный взгляд и только сейчас начинаю замечать выражение его лица. На лице его взгляд на тысячу миль, как будто он вспоминает давно забытые воспоминания. И едва слышным голосом я слышу его шепот. Дэвид. И как только я слышу это имя, я вспоминаю единственного человека, который мог заставить Чарльза отреагировать таким образом. Глава 117. Глава 117. Стражи. Мы решили разделить команду и создали три отдельных отряда. Китти, Курт и Сторм были в одной команде. Они были нашим отрядом по добыче. Наш план состоял в том, чтобы Китти прокралась внутрь и открыла где-нибудь незаметный портал, чтобы ввести остальную часть своего отряда. В то время как Бобби, Скотт, Логан и я были главными атакующими подразделениями, они должны были выйти из погрузочного отсека и попытаться получить доступ к объекту с западной стороны. Джин и Лиана, Руш и доктор Хэнк направятся прямо к Дэвиду по просьбе профессора. Он утверждал, что его сын слишком опасен и нестабилен, чтобы не извлечь его как можно скорее, и мы должны послать кого-нибудь, кто сможет быстро нейтрализовать его силы и вытащить его оттуда. Естественно, что долго выбирать кандидатов на эту роль не пришлось. Джин была выбрана из-за ее мощных экстрасенсорных способностей, Руж за ее способность быстро нейтрализовать любое живое существо, если того требует ситуация, а Ильяна за ее способность создавать порталы. Доктор Хэнк тоже пошел с ними, поскольку доктор Хэнк был лучше всех знаком с состоянием Дэвида. Очевидно, много лет назад профессор попросил помощь вылечить сына. Профессор был слишком осторожен и помогал успокоить похищенного Митаса, как только они прибыли. Я на мгновение замер и внимательным осмотрел окружающую нас обстановку. Ничего подозрительного, на первый взгляд, не было. Всего пара охранников наблюдали за разгрузкой грузовика. Потому я с легким сердцем активировал заклинание маскировки, которое успешно спрятало наш маленький отряд. После этого мы осторожно двинулись вперед. По пути следования мне также пришлось использовать свой телекинез, чтобы убирать камеры слежения с нашей прямой видимости всякий раз, когда мы их обнаруживали. К счастью, мы всегда успевали сделать это загодя. Но все гладко шло только поначалу. Я очень быстро вспомнил, что мое заклинание действовало только на людей, а не на машины. Но делать было нечего. Скрученные пальцы коснулись замка на одних из ворот. Ворота тут же беззвучно распахнулись, и мы оказались внутри. Бобби обратил внимание на меня. Он с интересом спросил, как вы хотите это сделать. Я повернулся к нему. Как только команда по эвакуации доберется до камер содержания, наша задача – отвлечь охранников и уничтожить все средства защиты, которые у них есть. Мы должны подождать, пока они не включили радио. Было бы плохо, если бы они предупредили о нашем присутствии слишком рано, сказал Скотт. Внезапно загудели сигналы тревоги, и объект был заблокирован. Я бросил на Скотта раздраженный взгляд, думая, что ему следовало держать язык за зубами. Этот мудак нагло накаркал нам лишний и очень серьезный геморрой. Я сразу мысленно выругался, желая ему зашить его вонючий рот, который так легко смог спугнуть нашу удачу. Предупреждение. субъекта 74 вне камеры содержания, раздался голос в помещении. «Я больше не думаю, что это вариант жизнеспособен. Пойдем», — сказал Логан и добавил более нервно. «Живо, живо валим». Мы все побежали по коридору, но быстро наткнулись на лысого мужчину, очень похожего на актера, который играл Аякса в фильме «Дэдпул». Аякс застыл от удивления, когда увидел нас, и бросился вперед, бежал прямо по коридору, вероятно, пытаясь вызвать подкрепление. Я телепортировался рядом с ним и рубанул его боковым ударом, отправив его на пол. Глаза Скотта загорелись, когда из его забрала вырвалось несколько выстрелов, которые врезались в стену позади него. К сожалению, он был недостаточно быстр, и Аяксу удалось залезть в карман, вытащить устройство и быстро нажать кнопку. Тут же ворота позади него открылись, и когда Скотт послал еще один взрыв, Аякс преодолел расстояние и с тяжелым стуком приземлился в комнате. Сверкнула ослепительная вспышка света, и мы все отступили на шаг. Когда свет рассеялся, Аякс стоял за тремя роботами в форме человека. Это были просто невиданные гиганты, настоящие машины для убийства. Да что там для убийства, они могли в легкую устроить настоящий геноцид, просто вытаптывая мелкие поселения. И не мудрено, ведь ростом эти колоссы были почти 5 метров. Ты просто облажался. Доктор Траск только что закончил работать с этими плохими парнями. Что за мутантная ДНК обнаружена, объявил громкий голос. И робот выпустил смертоносный заряд энергии из своей руки. Росомаха был готов отпрыгнуть с дороги, но был потрясен, осознав, что взрыв был направлен не в него, а в Аякса. Вместо того, чтобы отпрыгнуть с дороги, другой мужчина поднял руки в тщетной попытке защитить себя. Аякса тут же разорвало, и живописные куски его обугленного тела упали на землю. Этакий кровавый и слабо прожаренный гуляш мог вызвать приступ рвоты у самого крепкого мужика. Поэтому я с хрипом отвернулся и совершенно не удивился, когда обнаружил наших дам блюющими. Но предаваться брезгливым мыслям было некогда. Встревоженный внезапным поворотом событий, я немедленно использовал свое генетическое зрение, чтобы попытаться проанализировать роботов. Обычно эта способность, которую я получил от мудреца, работает только с биологическими объектами, но я обнаружил, что ее также можно использовать для анализа объектов за счет большего количества времени и меньшего количества информации, чем обычно. Мое видение увеличилось, пытаясь проанализировать их компоненты на предмет возможных слабых мест. Трое роботов устремили на нас свои взгляды, и краем глаза я заметил, что Скотт готовится вступить в бой. Скотт немедленно выстрелил, разорвав землю между нами, когда в их сторону полетела волна. Однако роботы были невероятно резвыми, и потому с быстрым движением пространство вспыхнуло красным, когда произошел взрыв. Но нас вновь поджидала неожиданность. Вместо того, чтобы сжечь все вокруг, энергия, казалось, была поглощена его телом, и секунды спустя низкий басовый звук превратился в какофонию визжащих шумов, когда сила была полностью нейтрализована. Красная энергия сместилась и сжалась, звуки стихли до нуля, прежде чем она вернулась к нам в виде продолжительного взрыва. Я быстро шагнул вперед и сформировал щит, чтобы отразить взрыв. Когда он ударил, я почувствовал боль, которая отразилась во всем моем теле. Это было не просто чертовски больно. Мне казалось, что каждая клеточка моего тела воет от ужаса. Я далеко не сразу пришел в себя и смог подавить этот приступ дикой полномасштабной боли. Увы, мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что я летел обратно по воздуху с впечатляющей скоростью. Прошло несколько ужасающих, наполненных болью секунд, прежде чем я сильно ударился о землю. Затем я катался несколько секунд, прежде чем мне удалось остановиться. Я чувствовал себя просто адски. Подавленная боль еще сопротивлялась и корежила мое несчастное тело. Это было что-то, чего я никогда ранее не чувствовал. Но я все же смог стиснуть зубы и выплеснуть волю, которая очень быстро смыла болевые ощущения. Да, к счастью, боль быстро исчезла, но мне потребовалось время, чтобы сориентироваться, стряхнуть остатки энергии, цеплявшиеся за меня, и полностью осмотреть свое окружение. Я поспешил обратно к группе и обнаружил, что сражение давно идет полным ходом. Роботы стояли в оболочке из движущейся красной энергии, обстреливая моих товарищей по команде различными энергетическими атаками. Глава 118. История Дэвида. Скотт и Бобби стреляли энергетическими зарядами и льдом по щиту соответственно, но, похоже, они мало что могли сделать против этих машин смерти.